6. Когда они возвращались к главной дороге, Энди шел впереди, нес сложенное кресло и играл победный марш. Сюзанна сказала: «Я могу отдать пистолет, Роланд, и сосредоточиться на тарелках. Очень приятно, знаешь ли, издать такой крик, а потом бросить ее». «Ты напомнила мне моего сокола», — признался Роланд. Сюзанна сверкнула белозубой улыбкой. «Я и ощущала себя соколом. Риса, о, Риса! Одно это слово побуждало меня вложить всю силу в бросок». Джейку вдруг вспомнился Гашер. «Твой старый приятель Гашер», как нравилось называть себя этому джентльмену. И по его телу пробежала дрожь. «Ты действительно готова променять пистолет на тарелку?» — спросил Роланд, не зная, смеяться ему или ужаснуться. «А ты бы стал сворачивать самокрутки, имея доступ к фабричным сигаретам?» — спросила она и продолжила, не дожидаясь его ответа. «Да нет, конечно. Однако тарелка — отличное оружие. Когда они придут, я намерена бросить 2 дюжины. Так что свою долю волков я выбью». «А тарелок хватит?» — спросил Эдди. «Будь уверен. Красивых, вроде той, что бросала для тебя Роланд Сэй Эйзенхарт, конечно, мало. На тренировочных 1000. Розалита и Сари Адамс сортируют их, отбраковывая неотбалансированные, а потому могут отклониться от цели». Она замялась, понизила голос. «Они все приходили, Роланд, и хотя Сари храбра, как лев, и не согнется перед торнадо...» «Мастерства ей не достает, так?» — сочувственно спросил Эдди. «Скорее да, чем нет», — ответила Сюзанна. «Она кое-что умеет, но не чета остальным. И жесткости ей не хватает. Мягковата она». «Я могу найти и другое занятие», — заметил Роланд. «Какое, сладенький?» «Отрежу в группу сопровождения. Мы посмотрим, как они бросают тарелки послезавтра. В 5 часов, Сюзанна. Они знают?» «Да. Чуть ли не вся калия заявится посмотреть, если ты разрешишь». Роланду это определенно не понравилось. Но следовало ожидать, что все так и будет. «Я слишком давно не жил среди людей», — подумал он. «В этом все дело». «Кроме женщины нас никого быть не должно», — отчеканил он. «Если жители Калии увидят, как хорошо женщины бросают тарелки, многие колеблющиеся перейдут на нашу сторону». Роланд покачал головой. Он не хотел, чтобы жители знали, насколько хорошо женщины бросают тарелки. Этот момент играл немаловажную роль для его планов. Пусть город лишь знает, что они умеют бросать тарелки. В этом он как раз не видел ничего плохого. «Как они, Сюзанна? Скажи мне». Она подумала и улыбнулась. «Настоящие охотницы. Бьют на повал. Каждая из них». «Ты можешь научить их бросать с 2 рук?» Сюзанна задумалась. «Любого можно научить чему угодно, имея в своем распоряжении достаточно времени. Но как раз времени у них и не было. До прихода волков оставалось 13 дней. Во дворе отца Каллагана сестры Арисы, включая нового члена общества, Сюзанну из Нью-Йорка, встречались через 2 дня, то есть на обучение ей отводилось чуть больше 1,5 недель. Самой Сюзанне не пришлось ничему учиться. Все получилось само собой, как и во всем, что касалось стрельбы. В отношении же других... «Розалита научится», — наконец ответила она. «Маргарет Эйзенхарт можно научить, но она иной раз начинает суетиться в самый неподходящий момент. Залия... Нет, пусть бросает по 1 тарелке, только правой рукой. Она чуть медлительнее остальных, но я гарантирую, что каждая брошенная ею тарелка наполнится чьей-то кровью». «Да», — кивнул Эдди. «Пока Снич не найдет ее и не вытряхнет из корсета. Ага». Сюзанна его реплику проигнорировала. «Мы сможем убить многих из них. Ты знаешь, что сможем». Роланд кивнул. Увиденное заметно приободрило его, особенно с учетом рассказа Эдди. Сюзанна и Джейк уже знали секрет деда Тиана. Кстати, Он вдруг подумал о Джейке и повернулся к мальчику. «Что-то ты сегодня очень уж тихий. С тобой все в порядке?» «Да, спасибо тебе». Он наблюдал за Энди. Вспоминал, как Энди качал малыша. Думал о том, что Аарон не протянул бы и 6 месяцев, если бы Тиан, Залия и старшие дети умерли, а малыш остался на попечении Энди. Умер бы или потерял разум. Энди менял бы ему подгузники, Энди кормил бы его чем положено, Энди пел бы колыбельные. Пел бы очень хорошо, но в песнях этих напрочь отсутствовала бы материнская любовь или отцовская. Энди был всего лишь Энди, роботом посыльным со многими другими функциями. Лучше бы крошку Аарона воспитывали, ну, волки. Мысль эта вернула его в ночь, которую он и Бенни провели в палатке на речном обрыве. Больше они в палатке не ночевали, потому что ночи стали очень холодными. В ночь, когда он увидел, как Энди и отец Бенни о чем-то говорили на берегу, после чего отец Бенни перешел реку вброд. Направился на восток. Направился в сторону Тандерклэпа. «Джейк, ты уверен, что у тебя все в порядке?» — спросила Сюзанна. «Да, мэм», — ответил Джейк, зная, что от такого ответа она, возможно, засмеется. Так и произошло. Он засмеялся с ней, продолжая думать об отце Бенни. Очках отца Бенни. Джейк не сомневался, что во всем городе очки носил только Слайтман-старший. Как-то раз, когда они втроем объезжали северное пастбище Рокинг-Би в поисках отбившихся от табуна лошадей, он спросил отца Бенни об очках. Тот рассказал ему, как выменял очки на чистокровного жеребца у одного из торговцев, плывших по реке. Случилось это давно, при жизни сестры Бенни, да благословит ее Ариса. Он пошел на этот обмен, хотя все ковбои и даже сам Воун Эйзенхарт говорили ему, что проку от очков не будет. Польза, мол, от них не больше, чем от предсказаний Энди. Но Бен Слайтман их надел, и они все изменили. Впервые он увидел окружающий его мир, а не размытую копию. Он протер стекла подолом рубашки, посмотрел на просвет, надел очки. «Просто не знаю, что буду делать, если разобью их или потеряю. Я обходился без них больше 20 лет, но к хорошему человек привыкает быстро». Джейк думал, что это неплохая история. Полагал, что Сюзанна в нее бы поверила, если бы обратила внимание на то, что очки эти в Калии единственные. Он склонялся к мысли, что в нее поверил бы даже Роланд. Слайтман рассказывал ее правильно, как человек, понимающий, как ему повезло, и не имеющий ничего против того, чтобы рассказать другим, что последовал собственному желанию, оказавшемуся более правильным, чем мнение многих, в том числе и его босса. Даже Эдди и тот не нашел бы в истории Слайтмана-старшего никакой зацепки. А зацепка состояла в том, что история отца Бенни не была правдивой. Джейк не знал, на что тот выменил очки, его телепатической силы не хватало докопаться до истины. Но что Слайтман-старший солгал, сомнений у него не было, потому-то он и волновался. «Может, ничего в этом и нет? Может, он просто не хочет говорить, как они к нему попали? Может, кто-то из Мэнни принес очки из одного из своих путешествий в другие миры, а отец Бенни украл их у него?» Такая версия имела право на существование. А Джейк, если бы постарался, мог придумать из полдюжины других. На недостаток воображения он никогда не жаловался. Однако ложь Слайтмана-старшего, наложенная на увиденное у реки, не давала Джейку покоя. Какие дела были у бригадира ковбоев Эйзенхарта на той стороне Девер-Тетеуайе? Джейк не знал, но всякий раз, когда он собирался поговорить об этом с Роландом, что-то удерживало его. И это после того, как он сам упрекнул Роланда, что у того появились секреты от остальных. Да-да-да. Но что его останавливало? Не что, а кто. Бенни, естественно. А может, проблема была не в Бенни, а в самом Джейке? Он с трудом сходился с детьми. Бенни стал едва ли не его первым другом. Настоящим другом. И от мысли, что он может навлечь неприятности на отца Бенни, у него сосало под ложечкой.